Глава 47. Бестелефонность. «Рейни, ты еще здесь?» – спросила Верити. Северин выехал из кубриковского туннеля Трежер Айленда на старый отрезок моста. Теперь уже не было сомнений, где они едут и куда направляются. «Она с Томасом», – ответил Недертон. «Кто такой Томас?» «Наш сын». «Сколько ему?» 11 месяцев. У дрона вновь открылся лючок. Перископ выдвинулся и начал проецировать видео на спинку водительского кресла. Малыш в полосатом бело-синем комбинезончике сидел на светлом деревянном полу и увлеченно хлопал ладошками по большому тряпичному мячу, похожему на хендмейдовский. Другой мяч медленно перекатился перед ребенком на край кадра. «Лапочка», — сказала Верити вполне искренне. Тут из-за края кадра выкатился другой мяч, не тот, что она видела. «Кто катает мячи?» «Они сами катаются, все 6», — ответил Уилф. «Наша няня». «Что ваша няня?» «Томасу нравится, и когда она сконфигурирована так, но по большей части это 3 панды», — сказал он. Верити подумала, что в Лондоне есть удивительные новые гаджеты для родителей. Тут видео ребенка с мячами сменилось изображением молодой женщины за красным столом. У нее были каштановые волосы, посветлее, чем у самой Верити, и более вьющиеся. «Рейни», — сказал Уилф, — «на прошлой неделе». Женщина встала, на ней были джинсы и черная футболка с длинным рукавом, улыбнулась и вышла из кадра. Видео оборвалось. Дрон втянул перископ и закрыл лючок. «Куда мы едем?» – спросил Уилф. «Мы на мосту в заливе Сан-Франциско», – ответила Верити. Северин тронул наушник и что-то сказал по-молдавски. Они съехали с моста и влились в поток машин. «Как у деда Льва в гараже, только без танков», – сказала Рейни. «Танков?» – удивилась Верити. «Дед моего знакомого коллекционирует старинные машины», – сказал Уилф, – «в том числе военные». Верити вгляделась в чернильное окно справа. «Юнион Сквер?» Она ощутила тоску бестелефонности, главным образом из-за невозможности посмотреть гугла-карты. «Гири-стрит?» – спросила она Северина. «Да, уже близко. Приготовься». «А как быть с ним?» – она указала на дрона. «Тебе помогут. Приехали». Северин свернул влево и остановился. «Где мы?» – спросила Верити, приметив на противоположном углу вывеску аптеки Уолгрин. «Угол Гири и Тейлор-стрит», – ответил он. Открылась пассажирская дверца. В салон забрался Вёрджил в черном спортивном костюме с серебристыми отражающими нашивками. «Где наш другой клиент?» – спросил он. «Вот». Верити откинулась на спинку кресла, чтобы он увидел дрона. «Не ждала тебя». Он широко улыбнулся. «Помогу его донести». «Он на колесиках», – сказала Верити. «Сверху есть ручка. Выдвигается. Не споткнись о зарядное устройство». Она указала на пол. Северин открыл водительскую дверцу, вышел. Закрыл ее. Двинулся в обход микроавтобуса. Верити расстегнула ремень безопасности, продвинулась вдоль ряда к открытой пассажирской дверце, затем подняла ноги, пропуская Вёрджила. В пассажирскую дверцу заглянул Северин, за спиной у него проехало такси. «Не вылезай, пока он не вытащит эту штуку», — сказал Северин. «Что здесь?» — спросила она. Вёрджил, протиснувшись мимо нее, выдвинул ручку и отстегнул дрона. «Клифт», — ответил Северин. Вёрджил сдвинул дрона к краю сиденья, потом, держа за ручку и в районе ног, двумя руками опустил на ковер. «Не хотел бы поднимать его на багажную полку в самолете», — заметил Вёрджил, поворачивая дрона за ручку, и начал пятиться мимо Верити к выходу. Вдвоем с Севриным они опустили дрона на тротуар. «Сумку не забудь», — напомнил Северин. «И капюшон накинь», — добавил Вёрджил. Верити прихватила зарядник, про который Северин с Вёрджилом вроде бы забыли, накинула капюшон, надела очки, взяла сумку и вылезла. Вёрджил катил дрона в обход микроавтобуса. Она и Северин шли следом. «Увидимся», — сказал тот, и шагнул к водительской дверце. Вёрджил тащил дрона на бордюр и направился ко входу. Верити нагнала его. Вёрджил приобнял ее за плечи и провел мимо охранника. В вестибюле, разные оттенки сумеречного лилового, Вёрджил, не подходя к стойке регистрации, свернул влево, в сторону ведущего к лифтам занавешенного коридора. Верити обернулась на знаменитое большое кресло, в котором ее фотографировали вскоре после знакомства со Стетсом. «Вёрджил», — сказала она, — «у меня вопрос. Ответь прямо сейчас, или я тебя убью». Он покосился на нее. «Тяжелый день?» «Хуже некуда. Куда ты меня ведешь?» «В люкс», — ответил он, — «на 8-м этаже». «Кто там?» «Стетс». Они свернули за угол к лифтам, лиловое свечение приобрело более темный оттенок. И Кейтлин. «Черт!» — она сняла очки. Вернулась из Нью-Йорка на Хонде. Дверь лифта открылась, явив драматически подсвеченную часть красновато-коричневого зеркала. «Она там?» Дверь начала закрываться. Вёрджил остановил ее свободной рукой, другой придерживая ручку дрона. «Я ее знаю, поверь мне, все будет норм». «Вот», — она сунула зарядник в ту руку, которой он держал дверь. «С меня хватит». Вёрджил потянулся взять зарядник, отчего дверь начала закрываться, но он снова придержал ее, теперь уже плечом. «Пожалуйста». «Нет», — она повернулась. Парень и девушка, по возрасту как раз целевая аудитория отеля, смотрели на нее одинаково пустыми глазами. «А впрочем, насрать», — сказала Верити, поворачиваясь и протискиваясь мимо него. Дверь лифта закрылась.